Глава 23. Было 8 часов, когда мы вышли на берег. Мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет, а затем направились в гостиную, любуясь красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями. Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться. Облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо, казавшееся там еще беспокойнее из-за поднявшихся волн. Внезапно обрушился сильный ливень. Весь день я был спокоен. Но как только формы предметов растворились во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен. Правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой. Каждый звук пугал меня, но я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не паду мертвым или не уничтожу своего противника. Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие. Но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало в ней ужас. Дрожа всем телом, она спросила: «Что тревожит тебя, милый Виктор? Чего ты боишься?» «О, спокойствие, спокойствие, любовь моя!» — ответил я. «Пройдет эта ночь, и все будет хорошо. Но эта ночь страшна, очень страшна». В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг. Она покинула меня. И я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов и начал уже думать, что какая-нибудь счастливая случайность помешала ему привести свою угрозу в исполнение, когда вдруг услышал страшный пронзительный вопль. Он раздавался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял. Руки мои опустились, все мускулы моего тела оцепенели. Я ощутил тяжкие удары крови в каждой жиле. Это состояние длилось всего лишь миг. Вопль повторился, и я бросился в комнату. Великий Боже, отчего я не умер тогда? Зачем я здесь и рассказываю о гибели моих надежд и самого чистого на свете создания? Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная. Голова ее свисала вниз, бледные искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескровные руки и бессильное тело, брошенное убийцей на брачное ложе. Как мог я после этого остаться жить? Увы, жизнь упрямо цепляется за нас тем сильнее, чем мы больше ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал на пол. Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиницы. На всех лицах был написан неподдельный ужас, но это было лишь слабым отражением чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще так недавно живой и такой дорогой, такой достойной любви. Поза, в которой я застал ее, была изменена. Теперь она лежала прямо, голова покоилась на руке, на лицо и шею был накинут платок. Можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держал в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не исходило из ее уст. Склоняясь над нею в безмерном отчаянии, я случайно посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь я со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым светом луны. Ставни были раскрыты. С неописуемым чувством ужаса я увидел в открытом окне ненавистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было искажено усмешкой. Казалось, он глумился надо мной своим дьявольским пальцем, указывая на труп моей жены. Я ринулся к окну и, выхватив из-за пазухи пистолет, выстрелил. Но он успел уклониться. подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротой молнии, бросился в озеро. На звук выстрела в комнате собралась толпа. Я показал направление, в котором он исчез, и мы отправились в погоню на шлюпках. Мы бросали сети, но все было напрасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду. Многие из моих спутников полагали, что все это плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжили поиски в окрестностях, разделившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники. Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома. Но голова моя кружилась. Я передвигался, словно пьяный, и, наконец, впал в крайнее изнеможение. Глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихорадочный жар. В этом состоянии меня унесли обратно в дом и положили на кровать. Я едва сознавал, что случилось. Взор мой блуждал по комнате, словно ища то, что я потерял. Прошло некоторое время. Я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины. Я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. Все это время мне не приходила ни одна ясная мысль. Мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жюстины, убийство Клервали, наконец, моей жены. Даже в этот момент я не был уверен, что моим последним оставшимся в живых близким не грозит опасность от злобного дьявола. Возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит мертвый у его ног. Эта мысль заставила меня задрожать и побудила к действию. Я вскочил на ноги и решил как можно скорее вернуться в Женеву. Лошадей нельзя было достать, и я вынужден был возвращаться по озеру, но дул противный ветер и потоками лил дождь. Однако утро едва еще забрезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов и сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня неспособным ни на какое усилие. Я отбросил весло. Охватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время. Всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стало теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время перестал, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше. Тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце или сгущались тучи, ничто уже не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье. Никогда еще не было создания несчастнее меня. Ни один человек не переживал события столь страшного. Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Повесть моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знаете, что мои близкие были вырваны из жизни один с другим. Я остался одиноким, но силы мои истощены, и я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести.